Искра. Конец октября 1774 года от сошествия. Уэймор. Почему я думаю о служанке? Знакома с нею меньше недели. Всего трижды говорили о чем-то, кроме «будьте добры, кофе с булочкой». Ничего не знаю о ней, кроме имени. Линдси. Хорошая девушка. Да, неплоха, но и ничем особым не примечательна. Не Бекка-южанка. Линдси в беде. Да, вероятно. И что же? Кто сейчас не в беде? Фрида, новая служанка Минервы, вела себя безупречно. Ни одного лишнего слова, ни одной разбитой чашки, ни глупого вопроса, ни дерзкой просьбы. Весь лексикон Фриды, кажется, состоял из двух фраз. «К услугам вашего высочества» и «чего угодно вашему высочеству». Фрида была единственной ниточкой, и Мира тянула, теребила ее. «Вы что-нибудь слышали о Линдси? Где она живет? В какую деревню уехала? Когда видели ее в последний раз? Часто ли с нею говорили?» Фрида кланялась. «Нет, ваше высочество. Не знаю, ваше высочество. Не видела, не говорила. Мажордом сказал, что захворала, а если сказал, то так и есть, ваше высочество. Конечно, Фрида была научена молчать. Она, разумеется, не знала правды о судьбе Линдси, но хоть что-то, пол сплетни, четверть фразы, должна была слышать». Эмира продолжала донимать. «Постойте, сядьте, поговорите со мною. Когда вы видели Линдси в последний раз? Не могли вовсе не видеть. Не дружили с нею? А кто дружил?» Фрида с поклоном хлопала ресницами. «Не могу знать, ваше высочество, не довелось. Откуда же мне слышать?» «Ну и дура. Никогда за всю жизнь Мира не злилась на слуг, но теперь сдерживалась с большим трудом. Ярость, растущую в душе, выцеживала мелкими придирками. «Кофе остыл. Вы его несли через кристальные горы? Сделайте новый и доставьте короткой дорогой». «Как вы выглядите, Фрида? У вас пятно. Да-да, прямо на воротничке. Нет, это не пылинка, а самое настоящее пятнышко. Мне холодно. Разожгите огонь. Быстрее, пока я не околела. Спите, что ли? Откройте окно, задыхаюсь. Нет, закройте, мерзну. Нет уж, лучше откройте. Предпочту простудиться, чем угореть». Фрида держалась с поразительной стойкостью. «Да, ваше высочество, сию минуту. Конечно, будет исполнено. Чего еще угодно вашему высочеству?» «Следите за тоном, сударыня», — шипела Мира. «Чего еще мне угодно? Желаете сказать, вы сыты мною по горло? Нет? Стало быть, почудилось? Меня обманывает слух? По-вашему, у меня не лады с головою?» Когда Фрида не знала, что ответить, она кланялась и смиренно шептала: «Ваше высочество». Затем бежала за новыми конфетами, сливками, книгами, кофейными чашками, свечами, дровами. «Я слышала звон», — бросала Мира, едва служанка открывала дверь. «Кажется, лошадь скакала по ступеням. Что это было?» «А, вижу. У вас дрожат руки, и чашка звенит на блюдце. Что с вами, сударыня? Вы пили вчера? Отчего дрожь?» «Ваше высочество, я бы не посмела». «Конечно, конечно, не посмела бы. Того и гляди, упадете и разобьете чашку. С Линдси у меня не было таких печалей. Линдси все делала толком. Раз уж вы пьяны, то ступайте и принесите мне ханти». Приняв за новую насмешку, Фрида просила прощения и убегала. Минуту спустя Минерва дергала шнурок. «Где мой ханти?» «Ваше высочество, но вы же...» «Что я же? Вам позволительно выпить, а мне нет?» «Сию минуту, ваше высочество». Фрида приносила бутылку крепкой нортвудской настойки и кубок. Наливала. «Сударыня, вы дрожите, как мокрый цыпленок. Выпейте сами, пусть это вас успокоит». «Ваше высочество?» «Пейте! Вы и этого не можете?» Фрида покорно пила, а Минерва говорила. «С Линдси было иначе. Что я скажу, все делала. Выпейте со мною, пьет. Почитайте мне вслух, читает. Сядьте и напишите письмо, садится и пишет». Фрида не возражала. Ставила пустой кубок на поднос. «Благодарю за угощение, ваше высочество. Линдси знала свое дело. Пейте еще. Пейте, говорю». «Да уж, знала. Скажу, расчешите меня. Тут же расчешет. Да так нежно, будто пером погладит. Скажу, переоденьте. И вот я уже в ночной сорочке. Захочу в ванну. Да, действительно. Хочу в ванну. Сделайте мне». «Да, вы, Фрида, вы. Кто же еще? Я к вам обращаюсь. Святые праматери!» Служанка металась под градом противоречивых просьб госпожи, но каким-то чудом успевала исполнять капризы быстрее, чем Мира придумывать их. Мира ворчала. «Переоденьте меня!» «Во что? О, Ян Мэй милосердная! В сорочку, конечно, во что же еще? Я буду принимать ванну. По-вашему, должна купаться обнаженной, как блудливая девка?» Фрида просила прощения за одно, второе, третье, уже совсем сбившись с толку. В чем виновна на этот раз? «Воду погорячее. Слышите? Не хочу мерзнуть. И так уже озябла, пока вы меня одевали. Дайте руку. Помогите забраться». Едва коснувшись воды, босой пяткой Мира вскрикнула «А! Горячо!» и резко подалась назад. Потеряла равновесие. Бедная Фрида не успела поймать ее. Мира упала, прибольно ударившись лодыжкой о медный край ванной. Закричала, схватилась за ушибленное место. «Вы меня убить хотите? Подлая, злобная! Пойдите прочь! И мажор дома сюда, сейчас же!» Впервые Фрида не поклонилась ее высочеству и не убежала выполнять. Замешкалась, округлила глаза от испуга. Ванная, полная обжигающей воды, госпожа с расшибленной лодыжкой, служанка с запахом ханти изо рта. Дура или нет, а Фрида поняла, чем все это кончится для нее. «Ваше высочество, но вы ведь сами просили», — пролепетала девица. «То есть я виновата? Прочь, — сказала. Зовите мажор дома, пускай он с вами разбирается». «Умоляю, простите меня. Не хочу вас видеть. Дайте мне Линси или хоть кого-то, кто на нее похож». Фрида всхлипнула. «Не говорите мажор дому, я очень прошу. Скажу Бернадет, чтобы она...» Мира вмиг забыла о наигранной боли. «Бернадет? Кто это?» «Она служит в покоях сира Кастеляно, но я попрошу, и она попросит...» «Это подруга Линси?» «Ваше высочество, они с Линси два сапога пара. Если вам по душе Линси, то...» «Вы только не говорите мажордому про сегодня, да?» «Завтра приведите мне Бернадет», — начала Мира, но вовремя спохватилась. «Нет, забудьте. Просто опишите ее». Фрида описала, как смогла. «Ступайте», — сказала Мира. «Завтра утром жду свой обычный кофе. Простите, что я была такой». И снова. «Почему я думаю о Линси? Почему часами брожу по двору, высматриваю, прислушиваюсь, ищу случая встретить эту самую Бернадет. Положим встречу. Что дальше? Спрошу. И она, не страшась графа, примется щебетать с его пленницей? А если да, что скажет? Линси рассчитали из-за разбитой чашки. Линси выгнали за участие в моей маленькой хитрости. Линси больна чахоткой. Убита жестокими грабителями ночью в городских трущобах. Покончила с собою от чувств. Пропала без следа. Какое из этих известий хоть что-то изменит в моей жизни? Что бы ни сталось с Линси, мне сидеть, как и прежде, в своей башне, пожирать конфеты, ловить обрывки новостей, отмечать точками на карте наступление Эрвина-мятежника, молиться о его поражении, улыбаться за столом его сестре, всеми силами заставлять себя не вспоминать Адриана, поскольку нет в этом ни сладости, ни надежды. И все равно вспоминать, страстно желать его победы, изнывать от тоски. Никакое известие о Линси не отменит всего этого. Почему я думаю о ней?» «Бернадет, подойди сюда, поговорить нужно!» Мира встрепенулась, огляделась. Источником шума был парень у ворот, в тени надвратной башни. Он явно намеревался проникнуть в замок, а стражники удерживали его скрещенными древками копий. Однако парень настойчиво рвался на пролом и сумел продвинуться на несколько шагов вглубь двора. Лицо его было красным от натуги. Копейщики бронились, на чем свет стоит, пытаясь удержать, но не били, щадили парня. «Бернадет!» — кричал парень. «Ну подойди же!» Девушка, проходившая через двор, отдаленно напоминала Линси. Курносый носик, пухлые губки, с вызовом приподнятый подбородок. Я, мол, хорошенькая и знаю об этом. Она нехотя приблизилась к пареньку. «Дэйв, зачем ты здесь?» Интерес, что вызвала у Миры сценка, мигом умножился на два. Подмастерье плотника с верфи. Очень хороший парень. Подарки делает не только на праздники, а и так. Словом, жених пропавшей Линси. Мира устремилась к нему. «Ради богов, скажи мне, где она?» — вскричал парень, перегнувшись через скрещенные древко. «Где Линси?» Его пыл вызвал у служанки не то раздражение, не то брезгливость. Бернадет поморщила носик. «Вот уж не понимаю, с чего бы мне говорить. Если она сама не сказала, то ни к чему тебе знать». «Понял!» — грозно рыкнул стражник. «А теперь проваливай! Но постойте! Часовой ухватил его за плечо с явным намерением вышвырнуть за ворота. Мира поспешила вмешаться. «Господа, позвольте молодому человеку поговорить с девушкой». «Ваше высочество!» — нестройным хором буркнули стражники и служанка. «Будьте так добры», — с нажимом повторила Мира. «Ладно», — ответил часовой, — «но пусть говорит здесь, а дальше в замок не суется». Этот вариант устроил Дэйва. «Благодарю вас за помощь, миледи. Моя любимая исчезла без следа. Уже 5 дней, ни слуху, ни духу. Я схожу с ума и не могу». «Сходи с ума у себя дома», — сказала Бернадет. «Перед тобою не какая-то миледи, а ее высочество Минерва рода Ян Мэй, и ей нет никакого дела до твоих бед. Мне, знаешь ли, тоже». Служанка поклонилась Мире и собралась уйти, но леди пристыдила ее. «Извольте проявить милосердие, сударыня. Вас не убудет, если ответите молодому человеку». Горничная не рискнула перечить и нехотя обернулась к парню. «Ладно, чего тебе?» «Ты знаешь, где Линси?» «Откуда мне знать?» «Ты ее подруга, тебе ли не...» «Сказала, не знаю. Уехала куда-то, вот и все. Ей не здоровилось, она уехала». «Ты лжешь», — отрезал парень. «Я был у матушки Линси. Дочь у нее давно не появлялась». «Я лгу? Вот уж. Ваше высочество, слыхали? Я лгу? Можно подумать, столько в родительском доме люди и болеют. В госпиталь поехала. Почем мне знать?» «Я был в 3 госпиталях. О ней там не слыхали». «Ну так в 4-й поезжай». 4-го нет в нашем городе. Когда ты в последний раз ее видела?» Бернадет снова хотела отнекнуться, но поймала на себе холодный взгляд Миры. «Когда она постриглась?» «Линдси постриглась?» Брови паренька полезли на лоб. «Да», — кивнула Мира и потрепала волосы. «Вот так, коротко». «Ай да диво! Зачем это ей?» «Она старалась для вас». «Для меня?» Ахнул Дэйв, и Бернадет с не меньшим удивлением. «Для него?» Мира почувствовала, что ляпнула какую-то глупость, и принялась пояснять. «Сама Линси так сказала. Попросила позволения, я и позволила». «Вот это да! Так, может быть, лорд-граф ее прогнал за дворянскую-то стрижку?» Мира пояснила, что прическа не дворянская, а монашеская, и вряд ли этим девушка заслужила бы расчет. «Тогда где она?» Дэйв придвинулся к Бернадет с выражением плохо скрытого гнева. «И предупреждаю тебя, кончай притворяться. Может, ты не считаешь, что я ей подхожу, а только у меня самые лучшие, честные намерения в отношении Линси, и ты не имеешь никакого права скрывать. В последний раз тебя спрашиваю». «Вот же прицепился!» — крикнула горничная, отстраняясь. «С поручением она ушла. Книгу понесла в город для ее высочества». «Да?» «Правда? Я послала ее в лавку Пьера с поручением», — подтвердила Мира. «Однако, насколько знаю, Линси туда не добралась». По пути ее перехватил Эф и отнял книгу, а тогда поход к Пьеру потерял всякий смысл. «Может, и не добралась, ваше высочество. Вероятно, с нею по пути что-то случилось. Я ее встретила в самых воротах, она как раз с книгой выходила». «С какой?» «Простите, с какой книгой? Как она выглядела?» «Ну, ваше высочество, ну, такая обыкновенная, знаете, как все книги». Плотницкий подмастерье ухватил Бернадет за грудки и встряхнул так, что платье чуть не треснуло. «Ах ты, лживая гадюка! Что ты скрываешь? К кому она ушла? Говори сейчас же! Думаешь, не понимаю? Линси сбежала к другому, а ты покрываешь!» Мира вмешалась. «Оставьте ее, сударь! Держите себя в руках, не то позову стражу! К вам тоже имеются вопросы!» «Да, вот именно!» — крикнула горничная. «Сам во всем виноват, так молчи теперь!» «Не я, а ты, Бернадет! Не ты ли настраивала ее против меня? Не ты ли уговаривала? Поищи себе другого, получше, побогаче. Зачем тебе подмастерье?» «Ну вот и добилась. Линси сбежала с каким-то проходимцем. Погубила себя. Довольна?» Мира поняла, что пора брать ситуацию в свои руки. Всунулась между парнем и девушкой, вынудив их разойтись в стороны. «Немедленно прекратите! Ваша перебранка оскорбительна для слуха. Если не умеете говорить как подобает, то молчите. Отвечайте только на мои вопросы». «Да, ваше высочество». Молодые люди как будто присмирели. Ни у кого не возникло сомнений, какое, собственно, дело принцессе до пропавшей служанки. Мира потерла ладони и повернулась для начала к Дэйву. Как я поняла, вы не смогли найти Линдси ни у ее матери, ни в госпиталях. Да, ваше высочество. Когда виделись с нею в последний раз? Позапрошлым воскресеньем. Мы гуляли в городе. Там был уличный театр. Я повел смотреть, а Линдси говорит, что за глупость. Тогда пошли гулять на берег озера, но и там ей не по душе. Сказала, идемте лучше в винный погреб, хоть какое-то удовольствие. А я, ваше высочество, ни в чем ей отказать не могу. Я при встрече цветов подарил, а она... Ах, вырвалась у Бернадет. Мира пристыдила ее и спросила Дэйва. Линдси говорила, что собирается уехать куда-то? Нет, ваше высочество. Одержалась как-то необычно? Может быть, слишком холодно или с тревогой? Или напряженно? Нет, ничего такого. Ну, капризничала, но это с нею нередко бывало. Хорошенькой девушке трудно угодить, ваше высочество. Дэйв говорил горько, с печалью. Тосковал по всем черточкам Линдси и по капризам в том числе. Мира постаралась изгнать сострадание. Оно очень мешает думать. Если не отвлекаться на чувства, можно заметить нечто необычное. Скажите, Дэйв, как вы вообще узнали, что Линдси пропала? «Простите, ваше высочество», — парень опешил. «Вы пришли сюда в большом беспокойстве. Что его вызвало?» «Ну, мы не виделись уже больше недели». «Но вы и так виделись лишь раз в неделю. Служанка и подмастерье вряд ли могут позволить себе гулять в будние дни, верно?» Дэйв замялся. «Вот-вот», — победно воскликнула Бернадет. «Сам-то ты темнишь». «Я назначил ей встречу», — краснее заговорил Дэйв. И она не пришла. Как вы назначили встречу? Ну, я ей передал. С кем? Так с кем же? Парень замолк и набычился. Горничная рассмеялась. Ха, тоже мне тайна. Дэйв снюхался с парочкой стражников. Он им дает на выпивку, они приносят Линдси весточки. Значит, вы просили стражника позвать Линдси, а он сказал, что... Что он сказал? Что ее больше нету. «В смысле? Она умерла?» «Я тоже так спросил, а он ответил, нету и все. Уехала, значит. Это было в последнее воскресенье». «Тогда вы отправились к ее родителям и в госпитале, а теперь, отчаявшись, вернулись сюда». «Да, ваше высочество. Мне бы хоть что-то выяснить. Если она нашла другого мужчину, то это ее право, я все понимаю. Но знать бы хоть, что она здорова, а это вот...» Он проглотил слово «гадюка» или что-то еще более лестное в адрес Бернадет. «Вы же сами видите. Прикажите ей, ваше высочество, пусть расскажет». «Ничего я не знаю, вот прицепился». «Простите, Дэйв, это личное, но очень важно знать», — мягко спросила Мира. «Вы любите Линдси?» «Да, ваше высочество», — глухо сказал Дэйв. Он не прибавил никаких громких фраз, и Мира сразу поверила. «Но вот в чем странность. Со слов Линдси мне показалось, что вы на нее смотрите немного, простите, свысока. Ей как будто еще постараться нужно, чтобы заслужить ваше внимание». Краем глаза Мира следила за Бернадет. Горничная ухмыльнулась так, будто услышала глупейшую шутку, притом вульгарную. Парень выпучил глаза. «Что? Нет, ваше высочество. Она, наверное, как-то путано сказала, и вы не поняли». «Линдси постриглась, чтобы вы ее заметили. Хотела послать вам записку с приглашением, чтобы впечатлить». «Написать мне? Да я читать-то не умею, как и она». «Линдси просила меня помочь ей», — сказала Мира и осеклась. По лицам собеседников казалось, что она несет несусветную чушь. У горничной недоумение смешивалось с издевкой, у Дэйва с тоской. «Ваше высочество очень добры», — грустно сказал подмастерье. «Вы пытаетесь меня утешить? Говорите, будто Линдси старалась для меня? Не нужно. Я хоть парень простой, да кое-что понимаю. С кем-то сбежала моя звездочка. Но я все равно найду, слышишь?» Это уже адресовалось Бернадет. «Да ищи, мне-то что?» «Сколько ни старайся, одинаково найду. Это ты из зависти ее науськала, а теперь скрываешь. Жалко тебе, что Линдси любят, а тебя нет. Вот и сосватала какому-то подлецу». Не дав горничной времени на достойный ответ, Дэйв ушел. От волнения чувств даже забыл попрощаться. «Видели, ваше высочество, каков?» — сказала Бернадет. «Ни ума, ни манер. Мужик, да и только». Мира обернулась к ней, и горничная, поймав взгляд леди, вдруг вспомнила о срочных делах. «Ваше высочество, позвольте мне уйти. Сир Костелян очень ждет. и так уже задержалась с этим вот». «Нет, не позволю», — отрезала Мира. «Ответьте-ка, это правда?» «Что именно, ваше высочество, я не понимаю. Что Линдси сбежала из замка с неким кавалером?» «Нет, что вы?» «Нет, а мне увиделась в этом доля истины». «Ну, то есть да, ваше высочество, к ней немало мужчин проявляют внимание, ведь Линдси девушка заметная. Может быть, кто-то из них и...» «Иными словами, вы понятия не имеете, кто бы это мог быть». «Нет, ваше высочество, теряюсь в догадках». «И совсем не тревожитесь, что ваша подруга пропала неизвестно куда?» «Тревожусь еще как, ваше высочество. Я вся извелась, да только что сделаешь. Линдси сама все решила. Как же я ее удержу?» «По-вашему, Линдси жива-здорова, и я могу не волноваться о ней?» «Конечно, ваше высочество. Вам совершенно незачем беспокоиться. Можно я пойду? Сир Костелян разгневается». Мира покачала головой. «Мне думается, Бернадетт, вы ошибаетесь». «Я же не говорю, что права», — легко согласилась горничная. «Ваше высочество, я так мало знаю. Линдси просто взяла и уехала. Могу я уйти?» Мира подумала о леди Сибил, представила хорошо, в подробностях, с интонацией голоса. «Вы ошибаетесь во мне, Бернадетт. Я вам не подмастерье, Дэйв, и очень не люблю, когда слуги мне лгут». «Я не...» «Завтра за обедом намекну графу Виттеру, что вы, Бернадетт, обвинили его, графа, в смерти Линдси. Не думаю, что он придет в восторг». «Что?» — горничная аж побелела. «Ваше высочество, но я не говорила ничего похожего. Вы лжете мне, я графу, граф кому-то еще. Отчего бы и нет». Мира с задумчивым видом побрела прочь. Бернадетт догнала ее на лестнице гостевого дома, подальше от посторонних глаз. «Простите, ваше высочество, у Ли был кавалер, но уехала она не с ним. Просто исчезла. Куда, не знаю. Я боюсь, ваше высочество, боюсь, случилось что-то очень худое». «Откуда знаете, что не с ним?» «Ну, ваше высочество, ее кавалер остался в замке, никуда не уехал. Они повздорили за день до вашей книги, и вот Ли пропала. А он здесь. Он служит в замке?» «Да, миледи». «Кто он, Бернадетт?» «Этого не могу сказать». «Он слуга? Стражник?» «Прошу, не принуждайте. Я не могу. Мне будет очень плохо, если скажу. Прошу вас». Горничная чуть не плакала, и Мира смягчилась. «Хорошо, хорошо. Стало быть, Линдси уехала и не сказала вам, куда и с кем». «Да, ваше высочество, так и было». «А с кавалером она виделась в последний день?» «Не знаю, они были в размолвке, но...» «Но?» «Ваше высочество, в тот день я встретила Ли. Она как раз спешила к вам и очень улыбалась при этом. Вся такая сияла, как солнышко. Я спросила, что за радость, а она только махнула клочком бумаги и побежала. Я поняла так, что эта бумага — записка от кавалера. Они верно помирились, потому Ли и радовалась». «Записка? Бернадетт, о чем вы? Линдси безграмотна». «Да, но могла попросить кого-нибудь, чтобы прочли. Хотя бы вас. Она хвалилась, что ваше высочество ей показывали буквы». Нет, Линдси не просила ни о чем подобном. Мира прекрасно понимала. Но вопрос записки мгновенно сделался пустячным, когда в голове вспыхнула жуткая догадка. «Простите, Бернадетт, вы говорите что-то очень худое. Этот кавалер убил Линдси?» «Нет, нет, ваше высочество, что вы?» — испуганно ахнула Бернадетт. Но не сразу, чуть погодя. За секунду взвесила догадку миледи, а потом уже ахнула. «Отчего так считаете? Они повздорили, допустим, из ревности. Кавалер, что служит в замке, осерчал на Линдси из-за Дэйва. Назначил встречу, ждал, что Ли попросит прощения. Она не стала, он озлобился еще больше и...» «Нет, ваше высочество», — возразила Бернадетт, теперь с убежденностью. «Они всегда встречались в замке. А понимаете, если бы Ли умерла в замке, то мастер Сайрус непременно узнал бы и сказал мне». «Мастер Сайрус?» «В нашем деле порядочек прежде всего. Беспорядку ничего не будет. Сначала делаем то, что во-первых, потом во-вторых, только тогда уже в-третьих. Такова, значит, философия. Вот давеча в субботу приставился кривой конюх. Что, спрашивается, делать? Нужно знать порядочек и обстоятельно ему следовать. Для начала надобно определиться. Покойничек совсем помер, а ли так, для виду. Это дело забота лекаря, но я тоже, значит, со своей стороны проверю. Исчезновение жизни из тела должно быть по порядочку засвидетельствовано. А то ведь, если живого закопаю, с кого спросится? С меня? С кого же еще? Ибо за все посмертные маневры покойных я лично несу полное ответствие». Мужчина годами едва-едва не доставал до деда. Он был жилист и узловат, руки-ноги крепкие, корявые, не дать не взять дубовые ветви. Пришаркивая правой подошвой, расхаживал взад-вперед, заложив большие пальцы в проймы жилета и наслаждался обстоятельностью собственной речи. «Во-вторых, значит, требуется установить имя усопшего, и тут никакого безобразия не допускается. Двух свидетелей вынь да положь. Порядочек. Меня, когда позвали в субботу, я тут же со всей строгостью спросил, это кто у нас изволил окочуриться? Мне говорят, кривой конюх. Сам не видишь, что ли? Я им на это мало ли что вижу. Пускай двое свидетелей назовут себя и ясно при всех заявят, что, мол, помер кривой конюх, а не кто-либо иной. Никуда не делись, заявили. Против порядочка не попрешь. Тогда я перешел к пункту третьему. Позвал мальцов, чтобы конюха на носилки поместили и в мертвецкую припроводили. А там уж своим ходом наступили пункт четвертый и пятый. Вы меня понимаете, барышня?» Почти дед прервал монолог и строго глянул на слушательницу. Стало ясно, что он не потерпит невнимания. Молодые девицы склонны к легкомыслию. Сидит вот, ресницами хлопает, и кто ее знает, слушает она или о парнях мечтает. Данная барышня, однако, производила впечатление сосредоточенной и старательной ученицы. Она сказала: «Вполне понимаю. За пунктом третьим наступают четвертый и пятый, ибо того требует порядочек». Мужчина довольно кивнул и продолжил: «Стало быть, в мертвецкой я совершил над конюхом четвертый маневр – омовение и переодевание. Тут вся штука в чем? Человек заведомо не знает, когда собирается помереть. Кабы знать, то непременно сам помылся и оделся в чистое. Ведь похороны как свадьба. Тут всем покажешься на глаза, и опозориться никак недопустимо. Даже хуже, чем свадьба. Там у тебя еще невеста имеется. Она отвлекает часть взглядов, а при похоронах-то ты один герой торжества. Все смотрят. С учетом этого мы конюха как следует омыли, причесали и нарядили в наименьшим образом поношенную ливрею. Дальше уж наступило самое торжество. Вот вы думаете, закопать человека — это просто?» Он сделал паузу, и девушка клятвенно заверила, что не имела в мыслях подобной ереси. Мужчина покивал и пошаркал ногой в подтверждение. «Именно, именно. Отнюдь непросто. Тут не только рукам работка дается, а и голове. Нужно обязательно распределить, где хоронить, да как, да в каком оформлении. Допустим, помер слуга. Что с ним делать? Знамо что? Нарядить получше, дать всем на него полюбоваться, потом завернуть в саван, да и закопать на погосте под замковой стеной. А если рыцарь отошел, что тогда? Сира воина нужно уложить в телегу и отправить в ихнее имение, ибо рыцари полюбляют в родной земле лежать. И в телегу к личности сира приложить побольше льда, чтобы дорогою ему дурно не сделалось. А если отойдет лорденыш или да спасут праматери сам, на это имеется подземная крипта. И еще саркофаг потребуется мраморный, и особенное платье, и церемонное оружие. Да чтобы епископ службу провел, да хор плакальщиц, чтоб поголосил как следует. Без всего этого никак лорда не схоронить. Как ни старайся, не выйдет. Получается не похороны, а чехарда какая-то. Стыд-позор. Понятно вам, барышня?» Девушка выразила полнейшее понимание. Прекрасная слушательница. Глазки умные, лицо строгое, неулыбчивое. Мужчина прибавил без лишнего хвастовства: «Как видите, дело непростое и многогранное. Кому попало, его не поручить. Потому зовусь я не могильщиком или там гробовщиком, а похоронных дел мастером. И вот уже без малого 10 годков каждюсенький покойничек в замочке проходит через эти вот руки». Он представил обозрению девицы свои узловатые дубовые конечности. Барышня уточнила: «Стало быть, сударь, если в замке графа кто-нибудь умрет, то вы обязательно об этом узнаете?» «Все непременнейше. Как же может быть по-другому? Даже и вообразить сложно». Наверное, сударь, вы помните каждого, кого хоронили в последние месяцы?» «Еще бы. В субботу был кривой конюх, как уже сказывалось. Прежде него старуха Лизбет с кухни. Не то от дыма угорела, не то срок пришел. Весьма чинно в гробу смотрелось, даже закапывать жаль. Еще раньше собаки мальчишку погрызли. Ох, у лорда Мартина и лютая свора. Дело летом было. Милорд с охоты возвращался, псы озлобились от голода, и вот...» Тут впервые девушка перебила рассказчика. «Я имею в виду не летом, а вот недавно, осенью». Похоронных дел мастер замешкался. Видимо, рассказ был выстроен наперед, согласно порядочку, и внезапная преграда сбила оратора с толку. Наконец он нашелся. «Осенью, говорите, только конюх да старуха Лизбет. Кто же еще? Хорошая старуха была. Волосы белые, чепчик под стать, носик остренький. Очень украсила похороны своей личностью». «А скажите, сударь, что делается, если кто-то умирает в темнице?» «Это как в темнице?» — поразился мастер. «Там же из людей никого нет, только часовые. Зачем им в карауле умирать? Так не делается. Никогда такого не случалось. Сперва передай вахту, а потом уж помирай сколько угодно. Порядочек должен быть». «Я имею в виду не часовых, а пленных. Ведь в подземелье содержатся узники. Что, если отойдет кто-то из них?» «Ах, эти», — сообразил мастер. «Когда помирает какая-нибудь безличность, то порядочек все равно соблюдается, но с двумя небольшими отклонениями. Во-первых, значит, имя усопшего не устанавливаем. Нету у него имени, на то и безличность. А во-вторых, закапываем прямо в подземелье, не вынося на свет. Имеется там отдельное помещение для этой нужды. Ну, а если безличность обитал в глухой камере, то и вовсе не закапываем. Просто замажем глиной оконце, через которое подавалась пища, и готово». Почему-то девица передернула плечами и поежилась, будто от холода. Прошептала: «Боги, какой ужас!» «Отчего же?» — подивился мастер. «Все выходит очень аккуратно. Стеночка гладенькая, даже и не различишь. Торжества, правда, нету, но это уж такое дело. Не все же праздновать. Иным надо и тихо помереть, без шуму». Девушка потерла плечи, будто желая согреться. «А когда умер последний узник?» «Дайте-ка припомнить. После мальчика погрызенного... Нет, еще до... В июне. Была там одна барышня на нижнем круге. Ох, и неприятная. Это вам не старая Лизбет. Вроде молодая, но всем телом истощилась, будто скелет, и пожелтела лицом. А волосы серые, как хвост у мыша. Хорошо очень, что закопали без торжества. А то гостям и смотреть было бы тошно». Девушка нервно сглотнула, будто речь шла не о какой-то чужой покойнице, а о ней самой. «Значит, эта несчастная умерла еще в июне?» «Именно что». «Таким образом, сударь, с начала лета в замке случились 4 смерти. Бедная узница, мальчик, которого загрызли псы, старая Лизбет и кривой конюх?» «Да подлинно так». «А скажите, простите мое любопытство, но ведь смерть до того волнующее явление, что мимо него никак нельзя пройти». «Верно говорите, барышня», — перебил мастер. «В этом вся соль. Мимо смерти, ну, никак не пройдешь. От свадьбы еще худо-бедно отвертишься, а от похорон не в жизнь. Потому и уделяется им особое внимание». «Так вот, скажите, а если кто-нибудь из жителей замка умрет за его стенами, к примеру, в городе, что делается тогда?» Мужчина ухмыльнулся, лучезарно сверкнув золотым зубом. «Обратно в мои руки попадет. Никак не отвертится. В городе узнают, что это графский слуга приставился, а как узнают, так сразу его ко мне и предназначат. Если человек служил в замке, то лежать ему надо на погосте у стены. Это же всякому понятно». «И никого из графских слуг к вам не привозили недавним временем?» «Зачем? Случись кому умереть из наших, я бы первым узнал. А коли не умирал, то зачем его ко мне привозить? Это не по порядочку, барышня». «Благодарю вас, сударь». Девушка поднялась и оправила подол, потерла руки от ткань лишний раз, чтобы согреть ладони. «А отчего вы, барышня, так любопытствуете? Желаете на похороны взглянуть? Хорошо понимаю, предмет любопытнейший. Если кому станется отойти, то непременно вас приглашу. Хм. Увидите, барышня, мастер Сайрус все делает в полном согласии с порядочком». «Премного благодарю». «Кстати, простите, ваше имя вылетело из головы. Живых, знаете, с трудом помню. Профессия накладывает. Как бишь вас?» «Минерва Джемма Алессандра», — — ответила девушка. За обедом беседа коснулась войны. Начал граф Виттер. «Хочу поделиться новостью, господа. Лорд Эрвин со своим войском подошел к Лабелину». «Только подошел?» — сейчас же всунулся Эф. «Я-то думал, уже взял. Медлит, герцог?» «Вы бы, Фрэнсис, конечно, справились быстрее», — заметила Иона. «Да», — брякнул Эф. «То есть, тьфу, простите, оплошал. И что, Лабелин, как защищается?» Костелян замка, посвященный во все новости, принялся повествовать. «Извольте видеть, господа, дело вот какое. Герцог Эрвин наступает согласно всем правилам военной науки, то есть неторопливо. Всякий опытный полководец знает, на вражеской земле нельзя нестись, сломя голову, ибо будешь отрезан от тыла и взят в окружение. Напротив, нужно действовать спокойно. Захватил город или замок, закрепился в нем. Выступил, захватил следующий, снова закрепился. При такой стратегии, извольте видеть, и войско не утомляется, и снабжение действует исправно, и солдаты довольны, и офицеры спокойны. Горячка на войне — совершенно излишнее непотребство. Воевать, не тараканов ловить». Костелян говорил с видимым удовольствием. Голос у него словно у крупного, жизнь повидавшего, сметаны поевшего кота. Басовитый, мурлычливый, размеренный. Костелян и внешне-то похож. Лицо широкое, глаза круглые, седые усы в наличии. Про себя Мира звала его Сир Котофей или Сир Мурмур. Подлинное имя Костеляна, Гарольд, было слишком безлико, поэтому вечно вылетало из памяти. «Вот так герцог Эрвин и повел наступление. За 2 месяца он продвинулся на 100 миль вглубь Южного пути. При этом захватил 12 замков и 8 городов, в их числе такие большие, как Уинтли, Дойл и Солтаун. Видите, господа, эти 3 больших города размещены треугольником. Уинтли на северо-востоке, Дойл на северо-западе, а Солтаун на западе». Для наглядности сир Мурмур вывел оную фигуру ручкой ножа на скатерти. «Сверху треугольник широк. Это дает герцогу уверенность, что связь с севером останется прочной и нерушимой. А наклонная сторона треугольника, как лезвие меча, занесена над столицей Южного пути, Лабелином». Треугольное построение до боли напоминало стратемы. Таков был один из первых порядков, которым миру обучил отец. Она вспомнила игры с отцом, а позже — поединок с Адрианом. Душа заволоклась тучами. «И вот, господа», — ввел свое сир Котофей, — «сегодня сообщили нам из банковской точки его милости, расположенной в Лабелине, следующее. Северяне численностью в 18 тысяч выступили из Дойла на юг в направлении Лабелина. Герцог Южного пути выдвинул навстречу свое войско и поставил его в оборону на околицах города. Это он со своей стороны тоже рассудил правильно, ведь оборона всегда дает преимущество перед атакой. Солдаты Лабелина готовят позиции и выстраивают заграждения, а размер этого войска ни много ни мало 50 тысяч душ». Последним словам он придал особый вес. 3:1, недурственно, процедил Эф. Мира украдкой глянула на Иону. Как она воспримет соотношение? Леди Иона поймала оливку в тарелке графа Виттера и отправила себе в рот. 3:1 — это еще не математика, изрек барон Доркастер, вечный гость графа. У Ориджина в армии кто? Ага. А у Лабелина? Ага. Вот вам и оно. «Герцог Лабелин собрал 30 тысяч ополчения из крестьян», — прокомментировал сир Котофей. «Остальные 20 — рыцари-вассалы с их оруженосцами и наемные стрелки». Эф хмыкнул. «Значит, опытных бойцов у пути и севера поровну. Но у пути лишних 30 тысяч мяса, да плюс оборонная позиция. Могу понять неторопливость герцога Ориджина». Леди Иона продолжала охоту. Выловила из мужниной тарелки ломоть редиса, озорно захрустело. Джейн, компаньонка Ионы, шепнула что-то ей на ухо. Обе захихикали. Барон, хотя понятия не имел, от чего смеются девушки, тоже с готовностью хохотнул. «Ха-ха, развели щитоводство, право слово. Победит не тот, кто числа знает, а кто воевать умеет. Верно говорю. Ха-ха. Надо все делать умеючи. Как сказал одноногий Джек, не умеешь косить, за косу не берись. Ха-ха-ха». Барон Доркастер — дурак. Круглый. Настолько непогрешимый в своей дурости, что Мире даже нравится наблюдать за ним. Всегда приятно воочию увидеть совершенство. Заметив, что последняя искрометная шутка прошла мимо цели, барон быстренько досмеялся до запятой и добавил. «А Южный путь он что? Только жрать умеет. В деле кушанья путевцы мастера. Лорду Эрвину нужно подгадать со временем и напасть на них в обеденный час. Ни один путевец не сможет от миски оторваться. Знаете, когда собака жрет, можно схватить задние лапы и поднять над землей. Псина даже не повернется. Так и будет чавкать, стоя на двух передних». «Барон, вы со своими глупостями», — презрительно бросил Эф. «А что, все только серьезничать. Серьезников много. Тоска берет. Хорошо, когда среди унылых один веселун попадется. Сразу совсем другое дело. Это как пирог. Если одно тесто, так что за удовольствие? Надо, чтобы и ягодка была». К слову о ягоде. Леди Иоанна заметила виноградинку в тарелке Джейн и с самым невинным видом принялась ждать, пока компаньонка отвернется. Джейн отвернулась, но была настороже. В последний миг выхватила ягодку прямо из-под пальцев Ионы. «К военному делу, господа, недопустимо подходить легкомысленно», — замурлыкал Костелян. «Нужно сперва все тщательно продумать и выстроить основательный план. Потом уже, если все идет по плану, то шути себе на здоровье. Позвольте поведать историю, подтверждающую сие». Граф разрешил. Костелян принялся рассказывать. Выходило очень уж скучно, даже бархатный голос не спасал положение. Благовидная жена Костеляна смотрела мужу в рот. Уважала. Барон лукаво покачивал яйцевидной головой. «Видите, мол, какая тоска без меня». Эф яростно поглощал стейк. Граф Виттер что-то шептал Ионе, начав с излишне громкого «голубушка». Две дочки барона затеяли игру. Мэри. «Я буду как сир Костелян. Мур-мур-мур-мур-мур. Обстоятельно. Мур-мур-мур-мур-мур. Все непременно. Мур-мур-мур-мур. Я все знаю». Бесси. «А я тогда как северная принцесса». «Хвать всею пятерней комок сыра из сестринской тарелки и в рот, и ну облизывать пальцы!» «Девочки, кривляться неприлично!» — пристыдила жена Костеляна. Ничуть не смутившись, Бесси воскликнула. «Тогда, миледи, я стану как вы. Девочки, неприлично быть неприличными!» «Какая прелесть!» — улыбнулся граф Виттер. Сир Котофея, не сбившись с курса, вещал. «И вот, вследствие этого маневра, сложились прескверные обстоятельства. Авангард расположился на восточном берегу, в то время как...» Мира не сказала ни слова за все время обеда. Слушала беседы, думала о своем. «Говорите, треугольник? Две вершины сверху, третья вниз. Одна вершина — бедняжка Ли, другая — Дэйв, бесхитростный влюбленный подмастерье. Он, конечно, не виновен. В противном случае не являлся бы в замок, не подымал бы шума. Третья вершина куда интереснее. Неведомый кавалер, что служит в замке. Для него Ли училась писать. Не для Дэйва же. От него получила записку в последний день, но почему-то не попросила меня прочесть. Видимо, еще до меня нашла помощника. Он же, кавалер, до дрожи пугает Бернадет. Я не могу назвать его имя. Будет плохо, если скажу. С ним Линдси недавно повздорила. Может, потому и была неловко, разлила кофе. Позже, кажется, примирилась, а возможно и нет. Кто он, таинственный незнакомец? Служит в замке, грамотен, ревнив. Стоит определенно выше плотницкого подмастерья. Дэйв казался плохой парой в сравнении с этим кавалером. Опасен, внушает страх. Способен убить, это точно. Бернадет сказала... Он не убивал Ли, иначе мастер Сайрус бы знал. Но она не сказала. Ах, что вы, ваше высочество, такой человек не может убить. Личность таинственного кавалера, стало быть, не противоречит идее убийства. Премилая штука получается. По всем признакам ухажер Линдси из благородных. Грамотен, силен, вспыльчив, опасен. По правде, любой мужчина за этим столом подходит на роль. Барон Доркастер легкомыслен и глуп. Как раз подходящие качества, чтобы спутаться со служанкой своего сеньора. Приехал один с дочерьми, жену оставил в имении. Правда, не выглядит опасным, но любой лорд способен на убийство. Костелян обстоятелен, степенен, важен. На первый взгляд, ничего общего между ним и любовными интрижками. Где сирка-то-фея, где треугольники? Однако, люди говорят, противоположности притягиваются, а в тихом омуте водятся черти. И еще словечко в его пользу. Именно Костеляну служит Бернадет. Лишняя причина для нее бояться, узнав о похождениях своего хозяина. Ф. Заносчивый хам. Сердце в ягодице. Молод, холост и уж точно опасен. Связался бы с горничной при его-то гордыне. Кто знает. Он и на меня-то глядит свысока, несмотря на род Ян Мэй. Но и в пользу Эфа есть рассуждение. У него имеется особая причина злиться на Ли. Он приставлен за мною присматривать, а Ли помогла мне с книгами, задала ему лишние работы. Мартин Шейланд, графский братец, сидит, помалкивает, выпучивает глазные яблоки. 5 дней его не было. Пропадал на охоте, а нынче утром вернулся. Наряжен, как обычно, вопяще. То был в красном, теперь в ярко-желтом, лимонном. Мира покосилась на Мартина и напоролась на пучеглазый взгляд. Отдернулась. Заставила себя не обращать внимания, хотя знала. Мартин пялится ей в шею. Нет, тьма сожри. Этот точно не кавалер Линдси. Не горничная ему приглянулась, а совсем другая девушка. Но думать об этом совсем не хотелось. Мира обратила внимание к последнему мужчине за обеденным столом, графу Виктору Шейланду. «Нет, миледи, понятия не имею, что стало с Линдси. Я не наказывал ее, не за что». Звучало вполне убедительно. Зачем прогонять служанку, если хитрость пленницы в итоге была раскрыта? Все прошло, как графу и требовалось, но что, если не в мире дело с ее тайными посланиями? Что, если Шейланда угораздило... Будто ощутив внимание Миры, граф Виттер улыбнулся ей и спросил. «Ваше высочество, не поделитесь ли вашим мнением о военных новостях?» «Мое мнение? О войне? 18 000 против 50 звучит безнадежно даже для скромного слуха девушки. Конечно, победит Ориджин. Он слишком здорово играет в стратемы, а Кайры слишком давно разучились терпеть поражение, и леди Иона слишком спокойно жует оливки. Но он не сможет победить без потерь. Хотя бы 10 000 северян отправятся на звезду или в госпитале. А затем то, что останется от войска мятежника, встретит Адриан. 15 искровых полков Ян Мэй Милосердной, свежих, полнокровных, без единой царапины. Мое мнение о войне... Ах, милорд, вы меня смутили. О войне ведь говорят серьезно. Разве я смогу?» С невинной улыбкой она положила конфетку на кончик языка. С явным удовольствием принялась жевать. «Я буду, как ее высочество!» — воскликнула Мэри и вдохновенно высунула язычок. «Девочки!» — негодующе возопила Костелянша. Иона и Джейн прыснули. Граф расплылся в улыбке. «На страницах истории, однако, порой случались такие женщины, которые кое-что понимали в военной науке», — заговорил сир Котофей, тоном утешения обращаясь к Мире. «В доказательство поведаю выдержку из книги, которая зовется... «Почему я думаю о Линдси?» «Тьма, конечно, я думаю об Адриане. Как я могу не думать? Сколько сил нужно, чтобы изгнать прочь все воспоминания? Как развеять картинки, звуки, запахи, касания, что вторгаются в мысли, во сны? Кто смог бы убить в себе последние надежды, уничтожить всякую ностальгию, приказать себе не чувствовать тоски? Какая же душевная сила требуется, чтобы отказаться от боли? Кто-то, когда-то. Великие женщины на страницах истории, возможно, умели забывать. Не я. Конечно, я вспоминаю отца, родной дом, Бекку, Марка. Не знаю способа не вспоминать. Вот только Адриан без моей помощи разобьет мятежников. Мое предупреждение о Нортвудах ничего ему не даст. А это большее, что я смогла. Без меня встретит зиму родной Стакфорд. Что еще остается? Без меня Бекка переживет войну и не со мною отпразднует победу. Ворон Марк без моей помощи выберется из темницы Ориджинов. Или не выберется, и я даже не узнаю об этом. Но Линдси — единственный человек во всем мире, кому я могу помочь. В моих силах спасти ее. При условии, конечно, что Ли еще жива».